7 февраля 2030 года. Северная Атлантика. Второй флот ВМС США. Контр-адмирал Уилсон держал свой флаг на авианосце «Гарри Трумэн», одном из немногих кораблей этого типа, уцелевших в ходе первого вторжения. 2 года назад Уилсон буквально чудом смог пережить разгром кронсами 6-го флота Соединенных Штатов, шедшего через Атлантику к берегам своей страны. Именно тот бой, а также письмо, направленное Уилсоном в адрес нового президента США, внесли решительный перелом в его карьеру. Эсминец Уилсона оказался единственным кораблем из всего флота, не только не ушедшим на дно в результате удара с орбиты, но и сбившим из рельсовой пушки истребитель кронсов. Президент Том Ромни не забыл героического командора, заинтересовался его соображениями, изложенными в личном письме, и предложил место в своей команде. И вот теперь настало время оправдывать высокое доверие. На орбите Земли вновь висел флот космического агрессора, а его десантные корабли высаживали танки на национальную территорию США в окрестностях Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Мемфиса. Политика сближения с русскими принесла свои плоды, причем даже более весомые, чем ожидалось. Их агент, неясным способом сумевший внедриться в империю союзников, каким-то образом смог протащить на Землю изрядное количество инопланетного оружия. Когда стало ясно, что российский президент не собирается единолично забирать себе все эти плюшки и готов делиться ими с союзниками по коалиции, Уилсон немедленно был произведен в контр-адмиралы и назначен командовать 2-м флотом ВМС США. Президент Ромни не забыл, кто подал ему идею первым предложить русским технологию производства рельсовых пушек. Как бы то ни было, сейчас его корабли могли оказать врагу куда более серьезное сопротивление, чем в прошлый раз. Для начала противник их просто не видел, иначе флот уже подвергся бы удару с орбиты. Контр-адмирал понимал, что как только корабли откроют огонь, они неизбежно будут обнаружены, но и к такому повороту событий Уилсон был готов. К сожалению, не все вымпелы 2-го флота имели силовые щиты, но зато средствами маскировки и радиоэлектронной борьбы их удалось оснастить на должном уровне. Приказ из оперативного штаба ВМС поступил в 4 часа утра. Информационный пакет, переданный флоту через цепь беспилотников-ретрансляторов, предписывал Уилсону немедленно нанести ракетный удар по противнику, наступающему в направлении позиционного района противоорбитальной обороны в сотни километров западнее Бостона. 2-м пунктом шло сообщение о начале высадки кронсами новой волны десанта. Флоту надлежало подойти ближе к побережью и уничтожить десантные транспорты противника и сопровождающие их корабли огневой поддержки в радиусе действия своих средств поражения. Несмотря на непроглядную ночную тьму, сильный ветер и проливной дождь, у Уилсона не было особых проблем с навигацией, связью и наведением оружия на цели. Сканеры имперского производства видели корабли противника на низких орбитах и в верхних слоях атмосферы, а из оперативного штаба непрерывным потоком шли данные о текущем местонахождении танковых сил кронсов. Периодически цели уходили из захвата, но спустя какие-то секунды вновь появлялись на экранах радаров. «Связь с кораблями флота!» — потребовал Уилсон, и, дождавшись подтверждающего доклада дежурного офицера, отдал боевой приказ. Первыми открыли огонь 6 ракетных крейсеров типа «Тикандерога». Каждый из них выпустил по наземным целям 26 крылатых ракет «Томагавк». Эти ракеты были приняты на вооружение еще в 80-х годах прошлого века, но с тех пор не раз подвергались модернизации. Их дозвуковая скорость позволяла совершить подлет на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, но одновременно делала их уязвимыми для различных видов противоракетного оружия, особенно воздушного базирования. Тем не менее, сейчас низкая скорость «Томагавков» оказалась неожиданно полезной. Вместе с волной из 1,5 сотен ракет Уилсон отправил пару имперских беспилотников, обеспечивающих их прикрытие маскировочными полями. С более скоростными ракетами этот номер бы не прошел, а так шансы «Томагавков» добраться до цели резко возрастали. Однако крылатыми ракетами возможности крейсеров не ограничивались. Рельсовые пушки на них смонтировать не успели, но и без них в установках вертикального пуска каждого из этих кораблей ждали своего часа 80 зенитных управляемых ракет «Стандарт-3», способных при должном наведении поражать за атмосферные цели на высоте до 160 километров. И вот теперь их час настал. Во время первого вторжения кронсов «Стандартам» не удалось себя проявить. За их наведение отвечали радары корабельной управляющей системы «Иджис», которая, естественно, была беспощадно подавлена средствами радиоэлектронной борьбы кронсов. Зато теперь, когда та же «Иджис» получала данные со сканеров имперского производства, у зенитных ракет появились шансы. Целей в атмосфере и на низких орбитах было более чем достаточно. Многотысячная орда десантных кораблей, густо прикрытая корветами и атмосферными истребителями, расцветила экраны радаров кораблей Уилсона россыпью красных отметок. Крейсера открыли огонь. Экономить боезапас не имело никакого смысла, и почти полтысячи ракет ушли к целям практически единым залпом. «Авианосцу поднять истребители и штурмовики «Моргенштерн»!» Палубная авиация была давно готова к взлету и ждала только приказа. В том, что вслед за залпом второго флота последует неминуемый ответный удар, никто из командования не сомневался. «Флоту приготовиться к отражению воздушной атаки!» За ПВО флота отвечали 19 эсминцев типа «Арли Бёрк» и 4 фрегата. Их основным противовоздушным оружием являлись ракеты «Стандарт-2». За атмосферные цели они поражать не могли, но на дальности до 150 километров неплохо справлялись со своими задачами. Конечно, для систем противоракетной обороны кронсов стандарты были несложной целью, но в данном случае ставка делалась на их массированное применение. Противник не заставил себя ждать. Неожиданный ракетный удар по эсминцам на орбите, десантным транспортом и уже высадившимся танком, судя по всему, оказался для кронсов достаточно болезненным и вынудил их всерьез воспринять новую угрозу. Среди начавших активное маневрирование кораблей второго флота стали густо подниматься огромные султаны кипящей воды в местах удара пролетевших с орбиты сгустков плазмы. Зимняя ночь превратилась в сумрачный день, разрываемый молниями орбитальных залпов, пусками ракет и выстрелами рельсовых пушек. Рельсотроны удалось установить только на авианосец «Гарри Трумэн». Это оружие потребляло просто прорву энергии, и быстро переделать под его носители крейсера и эсминцы не получилось. Зато два атомных реактора авианосца типа «Нимитс» вполне справились с накачкой накопителей 4 рельсовых пушек. Количество палубной авиации при этом, естественно, пришлось уменьшить, но в новых обстоятельствах это не представлялось критичным. Рельсотроны вели огонь по воздушным целям, которых с каждой минутой в небе вокруг кораблей второго флота становилось все больше. Силовой щит, прикрывавший авианосец, уже дважды ярко вспыхивал, отражая касательные попадания плазменных сгустков. Крейсера тоже пока держались, а вот эсминцам и фрегатам, не имевшим защитных полей, приходилось туго. 5 из них уже горели. Во вспышках взрывов и выстрелов Уилсон видел на воде спасательные плоты и множество людей, спешно покидающих гибнущие корабли. Прямо на его глазах от прямого попадания сдетонировал боезапас эсминца «Балкли». Корабль буквально разорвало пополам, и он почти мгновенно затонул. Однако все это командующий фиксировал лишь краем сознания. Жестокое сражение требовало от него предельного напряжения сил. Несмотря на понесенные потери, плотность огня зенитных средств второго флота все еще впечатляла. Даже системы противоракетной обороны корветов противника не всегда справлялись с одновременными ударами десятков ракет. Однако главный урон врагу наносили рельсовые пушки. Сбить летящий с весьма впечатляющей скоростью цельнометаллический снаряд не получалось даже у их плазменных орудий. Попадание приходилось принимать на силовой щит, а у корветов и истребителей он не так хорош, как у более тяжелых кораблей. И все же в бою явно наступал перелом. Кронсов было слишком много, а боевые возможности флота Уилсона имели свои границы. «Командиры эсминцев и корветов сообщают об исчерпании боезапаса зенитных ракет, сэр!» Перекрикивая грохот боя, доложил дежурный офицер. Уилсон молча кивнул. При такой интенсивности огня этого следовало ожидать. Отбиваться было уже практически нечем. Из относительно дальнобойного оружия у него остались только рельсовые пушки авианосца. Артиллерийские установки «Вулкан», еще не израсходовавшие боезапас, были средствами ближнего боя. А на короткую дистанцию кронсы выходить не собирались. «Сэр, мы потеряли ракетный крейсер «Монтерей»!» Контр-адмирал с горечью наблюдал, как один за другим гибнут его корабли. Авиагруппа «Гарри Трумэна», включавшая оба полученных от русских «Моргенштерна», тоже была уже потеряна. Впрочем, какой-то шанс спасти значительную часть флота у него еще оставался. «Всем кораблям, кроме флагмана, прекратить огонь и рассредоточиться!» Уилсон рассчитывал на то, что с помощью маскировочных полей и беспилотников имперской конструкции уцелевшим кораблям флота удастся выйти из боя. Его авианосец, продолжавший вести огонь по противнику, должен был отвлечь на себя силы кронсов и дать остальным шанс уйти. Никто не пытался оспаривать полученный приказ. В сложившихся обстоятельствах это было бы глупо. Защитное поле авианосца уже едва держалось. Попытки маневрирования мало что дали, и попадания сгустков плазмы следовали одно за другим. Правда, с орбиты по Гарри Труману больше не стреляли. Видимо, эсминцы кронсов нашли для себя более важные цели, а добивать уже почти беспомощного противника предоставили корветам и атмосферной авиации. Уилсон испытал чувство злого удовлетворения, когда концентрированный залп всех четырех рельсотронов его корабля разорвал на части обнаглевший вражеский истребитель, сунувшийся слишком близко к обреченному авианосцу. К сожалению, этот успех стал для флагмана второго флота последним. Очередное попадание окончательно уничтожило силовой щит, и после этого кораблю оставалось жить считанные минуты. Первыми приняли на себя удар установки рельсовых пушек. Яркие вспышки нескольких взрывов и вой раскаленных осколков брони, ярко светившихся в ночной темноте, заставили офицеров в боевой рубке инстинктивно пригнуться. «Рельсотроны уничтожены, сэр», — мрачно доложил старший помощник. «Воевать нам больше нечем». Авианосец вновь тряхнуло, как будто он был легкой картонной коробкой, а не боевым кораблем с водоизмещением 100 тысяч тонн. Полетная палуба превратилась в жерло действующего вулкана. Плазма выжгла в ней многометровую дыру и проникла внутрь корабля, приведя к воспламенению авиационного топлива. «Экипажу покинуть корабль!» — отдал Уилсон свой последний приказ в этом бою.